Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна, Михаил Яковлевич и Валерий Анатольевич. Здравствуйте. Вас беспокоит Сергей Константинович. Вот у меня к вам какие вопросы. Вот я отгадываю кроссворды, и недавно прозвучало такое слово. Как называется открытие выставки? Ну, я сразу подумал, что это вернисаж. Да. Оказалось, что тут надо 9 букв. Я посмотрел словарь Ожогова и Шапира, там Ожегова. Тоже вернисаж 8 букв. А через неделю пришел ответ, что вернисаж с двумя «с». Вот скажите, пожалуйста, можно эти два варианта принимать? Нет. И второй у меня вопрос к вам такой. У известного композитора Александра Николаевны Пахмутовой 50 лет назад была написана песня «Идеологи». Стихи там написали Николай Добронравов и Сергей Гребенников. Скажите, пожалуйста, а как возможно писать двум авторам стихи? Как они построчно пишут? Я понимаю, что книги пишут несколько авторов. Вот, например, если Маяковский с Есениным будут вместе писать стихи, что у них получится? Стихи о советском паспорте и как отговорила роща золотая, например. И вот скажите, если вы, Михаил Яковлевич, будете с Валерием Анатольевичем вместе писать стихи, чего вы начнете? Большое спасибо. Извините, пожалуйста, за такой вопрос. Ну, Сергей Константинович, спасибо за столь неожиданный вопрос. По поводу вернисажа. По-моему, это явная ошибка составителя кроссворда. Слишком, очень смешная, действительно. Да, слишком, видимо, поздно замеченная. А после уже, ну, может быть, не хотелось терять лицо, может быть, еще что-то. Вот и стоят на своем. Конечно, во всех словарях одна «с», иначе быть не может. А вот что касается стихов, ну, начнем с того, что все-таки речь не идет о стихах того уровня, какого уровня стихи создавали Маяковский или Есенин. Речь идет все-таки о песенном тексте. Конечно, в идеале это должны быть хорошие стихи. Но должен вам доложить, Сергей Константинович, если мы хотим, чтобы получилась именно песня такая, чтобы ее хотелось петь, и желательно большому количеству людей, стихи в ней не должны быть слишком сложными. Они должны быть достаточно простыми, легко запоминаемыми и тому подобное. Как могут два поэта-песенника договориться, согласовать свои усилия, я не могу вам доложить об этом со знанием дела во всех тонкостях, но так или иначе, если бы мы, например, с Валерием Анатольевичем задались такой целью, то мы просто оговорили бы, о чем будет каждая строфа, будущий куплет, оговорили бы, разумеется, размер, принципы рифмовки и тому подобное, а дальше, значит, создавали бы варианты, потом вместе эти варианты оценивали, редактировали, что-то выбрасывали, что-то дописывали, вставляли, и все это не так уж трудно себе представить. А как это по-русски? Вопрос к Михаилу Яковлевичу. Как он смотрит на то, что в России устроили безотцовщину? Ну, подразумевается то, что у нас уже больше 15 лет крайне мало употребляют отчество в официальном именовании человека. Мы об этом очень много раз говорили, и поэтому я отвечу коротко. Я на это смотрю отрицательно. Я вижу в этом совершенно ничем не мотивированную попытку унифицировать способ именования человека, принятый в нашей стране, имеющий очень глубокие корни, с теми способами именования человека, которые приняты в других странах. Особого, не то что особого, вообще никакого смысла я в этом не вижу. Больше того, доходит до курьеза. Буквально вчера виденный мною эпизод в телевизионной передаче. Как раз тот случай, когда к журналисту в гости, прямо в студию, приходит специалист, к которому журналист обращается по имени-отчеству, и, прощаясь, он тоже обращается к нему по имени-отчеству, благодарит его, затем, поворачиваясь к другой камере и оставаясь как бы уже наедине со зрителями, этот же журналист говорит: «У нас в студии был», и дальше именует этого человека только по имени и фамилии. Получается, что возникло как бы два разных модуса, два разных способа именования человека. Вот если мы обращаемся к нему лично, то мы должны именовать его, конечно, по имени-отчеству. А если мы говорим о нем в третьем лице, то отчество почему-то должно куда-то пропадать. Я не вижу никакого смысла, вот рационального зерна в этих вещах. Мне кажется, что наша исконная традиция ничем не хуже тех традиций, которые мы пытаемся копировать. Как это по-русски-то? У меня в руках письмо от Натальи Николаевны Максимовой из города Уничи Брянской области. Я должен сразу сказать, что мы отвечаем на это письмо с опозданием, значительным опозданием, и приносим по этому поводу Наталье Николаевне свои извинения. Но, к сожалению, на все письма, которые нам приходят, мы просто не имеем возможности отвечать. И некоторые вот иногда очень долго лежат, прежде чем до них все-таки доходят руки. Наталья Николаевна пишет о довольно сложной ситуации. В прошлом году, пишет она, на ЕГЭ по литературе, который моя дочь сдавала в городе Унечи Брянской области, произошел следующий инцидент. Для полного оформления работы девочке понадобился дополнительный бланк ответов. Но, к сожалению, это произошло уже ближе к концу экзамена, когда оставалось 15 минут. Опасаясь, что на доставку ей этого бланка, а доставляли его из другой аудитории, уйдет драгоценное время, дочь попросила организаторов выдать дополнительный бланк, несмотря на то, что в основном бланке еще оставалось немного места. Но в это время дочь уже просто переносила готовый текст из черновика и, естественно, могла ориентироваться, сколько ей необходимо места для ее работы. Об этом она и сказала организаторам. Однако ей было отказано в выдаче дополнительного бланка. Объясняя свой отказ, организаторы сослались на инструкцию для организатора ЕГЭ в аудитории, согласно которой, по их пониманию, организатор обязан выдать дополнительный бланк ответов только в том случае, если основной бланк заполнен и ни секунды раньше. Но, на мой взгляд, организаторами неверно истолкован данный текст инструкции. Сравним. Инструкция гласит, начинается цитата: «В случае, если участник ЕГЭ полностью заполнил бланк ответов номер 2, организатор должен убедиться, чтобы...» Вот на это место я прошу обратить внимание. «Убедиться, чтобы обе стороны основного бланка ответов номер 2 были полностью заполнены. В противном случае ответы, внесенные на дополнительный бланк ответов номер 2, оцениваться не будут. Выдать по просьбе участника ЕГЭ дополнительный бланк ответов номер 2». Мне так и осталось неясным, в каких же словах организаторы усмотрели запрет на выдачу дополнительного бланка, если основной еще не заполнен до конца. Разве здесь не прописана совершенно иная обязанность организатора предоставить по просьбе ребенка дополнительный бланк ответов и убедиться, чтобы основной бланк был обязательно заполнен, обратить внимание ребенка на это? Организатор должен был помочь экзаменуемому, а не мешать, как произошло в нашем случае. С моей точки зрения, здесь очень важным является слово «чтобы», а не «что», как видят организаторы. Кстати сказать, они в дальнейшем и произносили всегда именно «что», не реагируя на мои исправления и призывы внимательно вдуматься в текст. Мне видится, что если бы авторы текста инструкции имели в виду именно тот смысл, на котором настаивают организаторы, то данный текст имел бы приблизительно такой вид. Организатор должен убедиться, что обе стороны основного бланка полностью заполнены и так далее. Наталья Николаевна, эта ситуация, безусловно, непростая и неоднозначная. Дело в том, что запрет на выдачу дополнительного бланка, формулировки, которую вы цитируете, просто отсутствует. Но эта формулировка начинается словами «в случае, если участник ЕГЭ полностью заполнил бланк ответов номер 2». Все остальное имеет силу только в том случае, если участник полностью заполнил. И, собственно говоря, это могло послужить основанием для отказа в преждевременной выдаче дополнительного бланка ответов. Что же касается формулировки «убедиться, чтобы», то я должен сказать, что она не вполне корректна с точки зрения норм русского языка. Глагол «убедиться» требует обязательного дополнения в творительном падеже с предлогом «в». «Убедиться в том, что». Причем убедиться в том, чтобы, невозможно. Можно убедиться в свершившемся факте. То есть убедиться в том, что обе стороны основного бланка полностью заполнены. Не были полностью заполнены, а уже полностью заполнены. Это как раз то, о чем вы и пишете. В вашей формулировке отсутствует только в том, а все остальное, что стороны, обе стороны основного бланка полностью заполнены. Так что ссылка организаторов вот на это «убедиться, чтобы» — это ссылка на неграмотно сформулированное требование инструкции. Общий вывод следующий. Конечно, в этой инструкции прямого запрета на выдачу дополнительного бланка нет, но в этой инструкции есть прямое указание на обязательное условие. Основной бланк должен быть полностью заполнен. Поэтому спорить о том, правы или неправы были организаторы ЕГЭ с точки зрения буквы инструкции, мне кажется, бесполезно. Тем более, что инструкция и составлена с отступлениями от норм русского языка. А вот в чем я с вами абсолютно согласен, так это в том, что организаторы экзамена вполне могли действительно убедиться, что если основной бланк еще не заполнен, вот до последней строчки, то он буквально через несколько минут будет заполнен, и ребенку действительно потребуется дополнительный бланк. Можно было сходить за этим бланком и стоять с этим бланком в руках наготове, убедившись, что ребенок заполнил основной бланк, тут же отдать ему второй. И это вообще было бы изначально иметь, конечно, эти бланки, потому что, может быть, это и не единичная, конечно, ситуация. И это было бы и разумно, и по-человечески. На плохо составленную инструкцию в данном случае, по-моему, просто непорядочно. А что, девочка пострадала, об этом нет? Девочка пострадала, потому что в конечном счете Наталья Николаевна пишет: мы убеждены, что здесь имеет место неверное толкование текста, которое стало роковым для результата экзамена моей девочки, ведь упомянутое мною драгоценное время как раз и было потрачено впустую, и дочь не успела переписать в чистовик свою уже готовую работу. Вот это результат просто непорядочного поведения организаторов экзамена. Как это по-русски? Ну а сегодня спасибо всем тем, кто звонил, ну и тем, кто посылает нам письма. Напомню адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!